А они и не думали сопротивляться, и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучим и красивым, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости.